Глава 29. Елизавета, единственная моя, очнись, прошу. Я не смогу без тебя, я уйду следом. Дрожащий от боли голос разрезал кромешную тьму, как путеводная нить, выводя Елизавету из тишины забвения. А потом пришла боль в груди и пульсирующее давление. Раз, два, три. Она засипела, инстинктивно хватаясь за горло. Елизавета. Сильные, но такие родные и нежные руки принялись ее тормошить, легко хлопали по щекам, приподнимали и тискали. «Хватит!» — просипела чуть слышно и сама испугалась, насколько сипло звучал ее голос. «Госпожа!» — грохнула со всех сторон. А потом начался форменный хаос. Комната вдруг наполнилась людьми. Тут была бледная, как смерть, оленёнок, взъерошенный пастырь Луи, лекарь Томас, тоже бледный и молчаливый, и даже герцогиня де Валентайн. Выглядела женщина очень возбужденно и воинственно, за ее спиной топталась охрана. Елизавета вцепилась в Бернарда, с удивлением разглядывая собравшихся. «Она жива? В самом деле?» «Признаться, вы здорово напугали нас, дорогая», — первой нарушила молчание герцогиня. «Из ваших покоев слышался жуткий шум», — и посмотрела на Бернарда. Пальцы непроизвольно сжались на мужских плечах. «Не отдаст. Никому. Пойдет в тюрьму следом, если понадобится». «Очень напугали», — продолжила де Валентайн. «Ах, я слышала крики. Такие злые, угрожающие. Ваш муж напал на вас». И посмотрела так выразительно, что последняя дура поняла бы. Елизавета громко всхлипнула. «Ах, вы правы, герцогиня. Я не знаю, что на него нашло. Должно быть, он взбесился из-за моего отказа отдать часть конюшен на продажу». Жалкая отмазка. Но присутствующие дружно заохали, обмениваясь взглядами. А Елизавета мысленно возблагодарила высшие силы, что муженек был настолько мудак, что его не любил вообще никто. Ну, кроме тварей в ее замке, которые решили поиграть в шпионов. Несомненно, Бернард сумеет их вычислить своим звериным чутьем. А пока... «Нам следует повторить все это при императрице, дорогая», — привычно обломала планы де Валентайн. «Смерть высшего, любого, даже самого гнусного, расследуется короной». Бернард. Мочалка скользила по бархатной коже. Елизавета смирно сидела в купели, пока он приводил свою госпожу в порядок. Бывшую госпожу. Не удержавшись, Бернард вновь взглянул на запястье. Слишком странно не видеть магических кандалов. Вот уж не думал, что успеет с ними свыкнуться и будет тосковать по приказам герцогини, его Елизаветы. Клыки мучительно заныли. О, с каким удовольствием он вонзил их в пленительный изгиб шеи, еще раз подтверждая, что да, это она, живая и невредимая. Но видит небесный медведь. Его сердце остановилось, когда храбрая сумасбродка упала на пол без дыхания. «Бернард, ну я же уже извинилась!» — пробился сквозь рычание тихий шепот. Ужас слегка отступил, давая шанс мыслить здраво. «Прости», — потерся носом о девичий затылок. «Я до сих пор не могу поверить, что ты решилась на такое. Это называется клиническая смерть. Это называется глупость. Ты могла сказать мне, почему молчала? А ты бы разрешил?» «Нет». Смеешься, что ли? Это же опасно!» «Какой умный! Наверное, мне стоило лечь под ублюдка и...» Но их занимавшуюся перепалку прервал громкий стук в дверь. «Госпожа! Госпожа! Минуточку, можно мне?» «Матушка, синишь! А она тут что забыла?» Любимая тоже забеспокоилась. «Я не одета!» — закричала под грохот распахнувшейся двери. В ванную ввалилась Синиш под ручку с каким-то стражником, но Бернард не помнил его лица. «Прощеньица просим», — оскалилась в белозубой улыбке. «Но время поджимает». Высказав это, Синиш принялась молодеть. «Так ты еще и не один, козел Хаттабыч». Глупо, да, но Елизавета ничего не могла с собой поделать. А синеглазая красавица, которая еще мгновение назад была матушкой Синиш, звонко расхохоталась. «Хаттабыч, Серьезно, Альберт? О, так не у меня одной теперь есть прозвище». Молодой мужчина резко поскучнел. «Замолкни, любимая», — проворчал Ероша абсолютно седые волосы. У девушки, кстати, они тоже оказались белыми. «Что здесь происходит?» «О, а вот и Бернард подключился». Но Елизавета остановила возлюбленного мягким прикосновением руки. «Не волнуйся. Думаю, если бы эти двое хотели что-то сделать, то уже сделали бы. Подай лучше полотенце, не будем же мы разговаривать вот так». Парочка молодых засранцев дружно фыркнула, но все же позволила ей прикрыться и выйти из бадьи. «А у тебя нервы покрепче, чем у твоей предшественницы», — весело заметил Хоттабыч. «Лере была беременна, еще и в драке поучаствовала», — тут же зашипела Синеглазка. Примечание. Отсылка книги «Его медвежество» и прочие неприятности. Конец примечания. «Предшественница?» Их с Бернардом голоса звучали в унисон. Но Синя шмахнула рукой. «Много знать? Не положено?» «Я имею на это право. Вы помогали мне, да?» Парочка переглянулась. «Наше вмешательство строго ограничено», — нахмурился Хоттабыч. «Хотя кое-кто чуть не превысил лимит», — покосился на молодую Синиш. Девушка закатила глаза. «Ой, подумаешь, немного подпортила нашей овечке мордашку. Десяток-другой прыщей — это лучше, чем терпеть ящерицу. Ублюдок хотел остаться наблюдать за женой». «Так вот, кто испортил ей маску для лица тогда, в самом начале». «И про ягоды Беладонны вы упомянули специально», — задумчиво протянула Елизавета. «А раскрытие способностей Динарии — ваших рук дело?» Синиш гордо вздернула подбородок. «Конечно. Девчонке давно пора было проявить себя. Она отличная зельеварка и принесет много пользы замку. Кстати, над последним зельем поработала именно я. Не рекомендую повторять его снова, иначе вместо клинической смерти получишь обычную». «Похвастать решили», — сквозь зубы процедил Бернард. Гости его нервировали, и скрывать Мишка это не собирался. «Нет», — тут же стало серьёзной Синиш. «Мы хотим попрощаться и предупредить, что в том мире тело Елизаветы Вячеславовны предано земле. Понимаешь намек? Елизавета похолодела. «А как же Элизабетта? Пусть девица и первосортная стерва, но смерть — это довольно жестоко». «А Элизабетта никогда не существовала», — оборвал Хоттабыч. «И тебе пора думать о будущем, а не о глупостях, ясно?» «Ещё бы». «Поэтому береги себя и близких, герцогиня», — добавил Хоттабыч. «Больше никаких чудес и никаких вторых шансов. Прощай». Парочка развернулась, чтобы уйти, но перед тем, как дверь закрылась, Синиш добавила. «В кухне подарок для Динарии. Амулет спрятан в катке с мукой. Оборотень тебе все расскажет». А потом дверь хлопнула, оставляя их с Бернардом в полнейших непонятках. Диаграмма переливалась всеми цветами радуги. Разноцветные зайчики бегали по стенам и потолку, но подвал разрушенной старой мельницы надежно скрывал эту красоту от постороннего взгляда. «Еще одно успешное задание!» Молодая девушка победно вскинула руки. Неоново-синие глаза сверкали, будто подсвечены изнутри. Мужчина, сидевший в углу в кресле, сооруженном из мешков соломы, отсалютовал кружкой, в которой плескалось вино. «И ты, как всегда, была восхитительна, моя радость!» — засмеялся, показывая ровные белые зубы. Девушка ответила ему такой же красивой улыбкой. «Да и ты неплох, Хоттабыч!» Альберт фыркнул. «У мира Елизаветы и Валерии интересный эпос. И на редкость беспроблемные овечки, которые быстро обживаются в новом стойле. Знаешь, Альберт, я не верю в совпадения, но вторая душа и такой прогресс — это удивительно». Мужчина покачал головой. Его волосы мягко серебрились, белее в сгущавшемся сумраке. «Ничего удивительного. Мир достаточно развит, так сказать, уже выполз из детских пелёнок и вошел в подростковый период. Но до взрослости еще далеко», — Альберт кивнул. «Да, это трудный и долгий путь. Не все цивилизации могут его осилить. Но помощь иногда приходит извне. Множество воежёров кочуют среди реальности и времен, давая шанс другим душам, заблудившимся и попавшим не в то место и время, обрести дом, а миром двигаться дальше. Тело Елизаветы фон Латимер очень ждало свою настоящую хозяйку, а Елизавета Вячеславовна вообще не должна была появляться на свет. Но случилось то, что случилось, и очередной душе пришлось проделать долгий путь к своему истинному вместилищу, как это случилось с Валерией и со многими другими. Примечание. Отсылка к книге «Его медвежество и прочие неприятности». Конец примечания. «Иди сюда», — похлопал по колену, и Синиш впорхнула в его объятия. Синие глаза девушки блестели предвкушением. «А ты это хорошо придумала, оставлять временные оболочки для подстраховки», — проурчал, ныряя ладонью под коротенький подол сарафана. «Пожалуй, возьмем на вооружение. Запас карман не тянет», — хихикнула девушка, вплетая пальцы в густую шевелюру. «Держать души между мирами ужасно энергозатратно. Проще отправить назад. Там они и дела свои по-быстренькому закончат». «Ох, Альберт!» «Внимательно!» — пробормотал, подбираясь к самому сладкому местечку. «Сколько прошло тысячелетий, а его девочка такая же желанная. Может быть, у вояжёров не было собственного мира, но вместо этого тот, кто создал существующую реальность, наградил их куда большим. И имя драгоценному подарку была любовь. Горячая, неослабевающая, всегда новая и яркая. Они — те самые половинки одного целого. Именно такую любовь воспевают поэты всех миров. Ее ищет множество пар, но находят лишь единицы. А вояжёрам искать не нужно». Пальчики Синиш пробежали по плечам, разжигая тлевшую страсть. «Нам нужен отпуск», — пробормотала девушка, подставляя шею под поцелуи. «Два великолепных задания, а последнее вообще в мире магии». Да, его сладкая девочка ненавидела магию, а уж покойного Айкинара фон Латимера готова была растерзать и могла это сделать. Но вмешательство вояжёров всегда строго ограничено. Они не имеют права убивать, как бы этого ни хотели. Теперь история сделает новый виток. Низшие оборотни обретут толику власти. Верно. Мир слишком зациклился на драконах, а это было неправильно. Но любовь Елизаветы и Бернарда даст будущему нужный импульс. Их дети послужат короне и всему миру, своими деяниями расширят магические потоки, чтобы колдовство обрело мощь и открыло порталы в другие миры. Таково правило. Технологии покоряют звезды, а магия — тонкую материю эфира. И все будет хорошо. Почти шепотом закончила Синиш. «Пока ты рядом, да», — пробормотал Альберт, накрывая желанные губы поцелуем. «К черту все. Пусть будет отпуск. Они заслужили».